Мы говорили только о ваших исторических трудах. Так ведь? Да. Твердо ответил Саша. Только так. Саша не знал, что уже 2 дня в Москве идет новый грандиозный процесс над Пятаковым, Радыком, Сокольниковым, Мураловым и другими видными деятелями большевистской партии. А вот Алферов знал, этим процессом начинался 1937 год. Конец первой книги. 1984-1988. Переделкино. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1988 год.